Приобщение к салу. Случилось мне в 2002 году странной планидой обстоятельств присутствовать на обеде, устроенном метрополией для зарубежных членов успенских чтений. Присутствовали Струве, Лоски, Хьюзы, Володя Зелинский и еще человек 5-7. Во главе стола сидел митрополит, по бокам от него викарные, лебедь Павло и Митофан. Викарные меня удивили. Они были похожи, как клоны, пышуще круглые, лоснящиеся, и не то чтобы очень толстые, но как бы чем-то поддутые. С лиц викарных не сходила восторженная улыбка, и каждый из непрерывно следующих тостов, после них тосты говорили гости в строгом порядке расположения за столом, епископы завершали длинным и разухабистым распевом особого с дудочными переливами украинского многолетия блаженнейшему. А Владимир и тогда уже здоровым не выглядел, говорил очень тихо, глядел вниз, однако сознание проявлял вполне здравое. Стол был изобилен и исполнен яствами, черная икра в авокадо и прочее того же рода. Сервировка была столь плотна, что казалось, и солонку более ввернуть некуда. А потом была еще и первая перемена блюд, и вторая, и третья. Мальчики в черном мелькали вокруг стола совершенно бесшумно и оперировали приборами с замечательным профессионализмом. Впрочем, все это довольно скучно, как и то, что я в качестве тоста лепетал в верноподданническом восторге. Изумило меня другое. В начале трапезы, после молитвы, когда все расселись, к столу подошли двое служек с тарелками. Митрополит что-то достал из тарелки и съел. Служки передвинулись к викарным. Те также. Процесс пошел симметрично по обе стороны стола. Зарубежные гости с изумлением заглядывали в тарелки, брали оттуда нечто и клали в рот. Некоторые, особенно американцы, с явным напряжением. Но все же жевали с мученическим видом и, дернув кадыком, проглатывали. К трапезе приступали, только причастившись таинственного дара. Я смотрел с все большим удивлением, сидел ближе к концу стола и гадал, что же это за притча такая. Разглядел, что присутствующие вкушают нечто белое, плоский квадратик примерно сантиметр на сантиметр. На ум приходили самые дикие предположения. В какой-то миг промелькнула шальная мысль, ну не обладка же. Тем не менее, пока не подошла моя очередь, ничего вразумительного я придумать не смог. И только увидев перед носом тарелку, протянув и взяв в руку субстанцию, понял. Это оказалось украинское сало. Кстати, очень хорошее, плотное и точно в меру посоленое. Что, конечно, неудивительно. Более ничего примечательного не происходило. Гости насытились уже холодными закусками. К супу, вторым блюдам и десерту практически и не притрагивались. Когда вставали из-за стола, выглядело все так, словно трапеза еще и не начиналась. По необходимости некоторого разговора с митрополитом я вместе с Никитой Алексеевичем задержался в трапезной и увидел, как стайка прислуживавших юношей темпераментно припала к питательному изобилию. Правда, сало им никто не предлагал. И еще один случай из тех дней. Мой номер в архиерейской гостинице Киево-Печерской лавры, второй этаж, что характерно, окна буквально стекло в стекло с покоями митрополита Владимира. В гостях Никита Алексеевич, Николай и Вероника Лоски, Володя Зелинский. За полночь. Пьем, конечно, православные ведь, темпераментно общаемся. Открывается дверь, в проеме мрачный золотушный монашек, с этого, как его называют? А, ресепшн, вроде так. «Девиц сюда, тут нельзя! И шумите больно, соседи сильно жалуются!» Красивый нюанс. Все присутствующие как раз соседи и есть. Вероника хохочет, не может остановиться. «Вы меня сюда привели, в номера! Я ваша девица! Ах, негодники! Девку по номерам водите!» А к слову, Вероника из тех редких женщин, которые и с годами остаются замечательнейшими красавицами. Пришлось долго отпаивать ее шампанским, пока не удалось опять вернуться к темпераментным дебатам по поводу проблем церкви. Но Вероника все равно время от времени сбивала, начинала хохотать. «Ох, девка!»